Глава 8. Блейк. Субботним утром у Джоуи всегда столпотворение. В середине лета в единственный супермаркет Сент-Эндрюса ходят за покупками не только местные, но и туристы, которые в течение немногих теплых месяцев заполняют наш живописный городок. В гостиницах и кемпингах нет свободных мест, цены в маленьких магазинчиках взлетают до небес, а нам, работникам супермаркета, добавляется хлопот. Да еще и босс следит, чтобы мы были чрезвычайно любезны с покупателями. Он компенсировал оценки Гугла, зависящие от разнообразия ассортимента, чрезвычайно услужливым персоналом. Впрочем, у клиента все равно нет выбора. Здесь нельзя свернуть за угол и найти другой супермаркет. Тем более Джоуи открыл филиалы в Бейсайде, Чамкуке, Бакабеке, создав свою маленькую империю. Что у меня в итоге? Неплохая зарплата, приятные коллеги. А еще благодаря накачанным мускулам я обречен заниматься в основном распределением товаров по полкам, что меня вполне устраивает. Мой девиз — как можно меньше контактов с покупателями. Не выношу сочувственных взглядов, которыми удостаивают меня домохозяйки, спортсмены и бывшие учителя. Хуже только вопросы о здоровье и о том, смогу ли я вернуться в спорт. Нет, не смогу. Никогда. Во всяком случае, я не вернусь к тому уровню, которого достиг. А если я не могу профессионально играть в футбол, то лучше уж вообще ничего не делать. Если не брать в расчет мои первоначальные планы к 20 годам играть в американской профессиональной лиге, то я устроился в жизни, наверное, весьма удачно. Хотя здесь у меня нет будущего, просто зачем забивать голову мыслями о будущем, если однажды на поле оно было уничтожено одним ударом и последовавшим далее хрустом костей. Вздохнув, я поставил на верхнюю полку очередную коробку с консервированным горошком. В отличие от большинства коллег, мне не пришлось для этого становиться на цыпочки. Аккуратно выровняв банки в крайнем ряду, в одну линию, я бросил взгляд на экран телефона. Вот черт. С последнего раза, когда я проверял время, прошло всего 2 минуты. А до конца смены по-прежнему около часа. Рабочий день сегодня тянулся медленнее, чем обычно, потому что в комнате для персонала стояла собранная на выходные сумка. После окончания смены мы встречаемся на пирсе Селли, а Лив нас оттуда заберет и доставит в летний домик родителей Уилла. Наконец-то выходные с прежней командой. Мы знаем друг друга с детского сада, но уже давно никуда не выбирались в полном составе. Не в последнюю очередь, потому что Лив уезжала в Европу, Элли и Фиона окончательно устроили свою жизнь, а Джек с усердием увивался за Марли. Едва я подумал о Марли, как мысли неизбежно перекинулись на Рэйчел. При одном воспоминании о вчерашней стычке скрутило желудок. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Задним числом и не сосчитать. Впрочем, нам предстоят совместные выходные, и я твердо решил поправить ситуацию. Возможно, к девушке всего лишь нужно подступиться с другой стороны. Даже если не затащу в постель, по меньшей мере буду вести себя с ней вежливо ради Марли. Надеюсь, Рэйчел поступит так же. В противном случае — В замкнутом пространстве уединенного лесного жилища нам всем будет неуютно. От раздумий меня оторвала коллега Беттани. «Ау, Блейк, поможешь мне с соусом болоньезе?» Она высунула раскрасневшееся лицо из-за угла и отвела со лба осветленную прядку. «Конечно, уже иду». По пути я опять посмотрел на часы. Свобода приблизилась еще на 3 минуты. Через 2 прохода на полу обнаружилась разбитая стеклянная банка. Вокруг растеклась лужица бурой жидкости. Беттани виновато развела руками. Хотела расставить банки и одну уронила. Палета слишком тяжела для меня. Она хотела наклониться и собрать осколки, но я остановил ее. «Стой, где стоишь. Сейчас принесу швабру и все вытру. Не хватало еще, чтобы ты порезалась». Беттани с ее внушительными телесами не так легко нагибаться. К тому же женщине за 60, и я не хочу, чтобы она надорвалась. «Может, пока разложишь суп в пакетиках?» Я кивком указал на другую палету. Беттани одарила меня усталой улыбкой. «Спасибо, Блейк, ты мой герой». «Для тебя всегда пожалуйста, дорогуша». Я поспешил в комнату для персонала за водой и шваброй. Заодно бросил взгляд на свой шкафчик, где меня дожидалась спортивная сумка. «Осталось меньше часа», — шепнул я ей. Затем, прихватив табличку с надписью «Осторожно, мокрый пол», заторопился в торговый зал ряд номер 3. Беттани уже разложила суп в пакетах и теперь с улыбкой наблюдала, как я управляюсь с лужей соуса. Осколки стекла прилипли к тряпке. Я ругнулся. Надо было захватить ведро для мусора. Снова направился в комнату для персонала, и тут услышал чей-то голос в соседнем ряду. Я поспешно шмыгнул за угол и замер. Голос был знаком. Его обладатель стоял менее чем в 2 метрах от меня и рассматривал смеси для выпечки. Я словно оцепенел, не мог даже шевельнуться. «Да, Энди, никаких проблем. Дай парню мой номер и скажи его тренеру, чтобы вышел на связь. Я заскочу на одну из ближайших игр». Кровь бросилась мне в лицо. Я резко отошел назад. Несколько лет назад этот голос обещал приехать на мои игры. Он предрекал мне блестящую карьеру, расхваливал сверх меры, обещал достать для меня звезды с неба. Эндрю Филлипс. Один из лучших тренеров-селекционеров Канады. Человек, который откопал меня в 16 лет и проследил за тем, чтобы меня не выпускали из поля зрения сперва канадские, затем и американские спонсоры. Человек, который в меня поверил, который выбил мне стипендию в Мичиганском университете. Почти. Выбил. Тяжело дыша, я вжался спиной в стеллаж в ряду номер 3. Сердце болезненно колотилось в груди. Щеки горели так, что я мог бы составить конкуренцию любому больному с высокой температурой. Перед глазами все поплыло. Я зажмурился и оперся на швабру, чтобы не упасть. Зачем Эндрю снова приехал к нам? Ну, конечно, ищет новые таланты. Нельзя допустить, чтобы он меня заметил. Мне вдруг стало стыдно за свой рабочий халат, за обувь, испачканную соусом болоньезе, за швабру в руке. Если сочувствие других людей меня просто напрягало, то его взгляд просто уничтожит. Блейк, что с тобой?» Я в панике открыл глаза и увидел лицо Беттани. «Тебе нехорошо?» Она разглядывала мои пальцы, судорожно сжимавшие швабру. «Как же выкрутиться? Никто не должен видеть меня таким раскисшим. Я всегда держал себя под контролем. Однако сейчас самое главное — не попасть на глаза Эндрю». Я сделал глубокий вдох. «Нет, Беттани, то есть да, мне нехорошо». Она расширила глаза и немедленно перевела взгляд на мое колено. Как же мне хотелось закричать: «Оно давно зажило!» Остались лишь шрамы на душе, а вот они не заживут никогда. «Вызвать скорую?» «Нет, нет, только передохну немного». Я быстро обшарил глазами проход. Эндрю может в любой момент сюда зайти. Я двинулся вдоль стеллажей, прижимаясь к ним спиной и стараясь не шуметь. Затем нащупал руками край полки, высунул голову за угол и, затаив дыхание, выглянул в соседний проход. Стоя ко мне спиной, Эндрю продолжал разговаривать через гарнитуру, одновременно читая инструкцию на упаковке смеси для выпечки маффинов. Я поспешно втянул голову обратно и с недоверием спросил у Беттани: «Справишься сама?» Она кивнула. «Ты уже почти все вытер. Ступай, отдохни». Я ответил ей благодарной улыбкой: «Спасибо, Беттани». «Нет уж, Блейк, постой!» — воскликнула она слишком громко. Мне захотелось зажать ей рот обеими руками. «Ты так часто меня вручал, что пора бы и мне стать твоей героиней». Я выдавил себе улыбку. «Да, ты моя героиня. И вот еще что. Пожалуйста, не говори ничего боссу». «Не переживай», — заговорщицки подмигнула она. Я еще раз осторожно высунулся за угол и сразу нырнул обратно. Едва успел. Эндрю шел в нашу сторону, по-прежнему увлеченный разговором, и в любой момент мог меня обнаружить. «Увидимся позже, Бет». Я рванул вперед. Наверное, следовало более убедительно изображать из себя немощного, однако в тот момент мне было все равно. Голос Эндрю приближался, и требовалось спасаться бегством. В конце ряда я так стремительно обогнул поворот, что резиновые подошвы кроссовок чиркнули по полу. Бросил взгляд через плечо. Эндрю свернул в проход номер 3. Я успел. Метнулся в комнату для персонала, скользнул внутрь, резко захлопнул за собой дверь и, тяжело дыша, прислонился к ней спиной. Затем сполз на пол. Перед глазами мелькали огненные точки. Неужели я прячусь от бывшего тренера, как последний лузер? Ниже падать просто некуда. Но в этом-то и проблема. В своей жизни я уже достиг дна, и обратно пути нет. Почему я должен еще чего-то стыдиться? С комом в горле я оглядел раздевалку, облупленные шкафчики, древняя кофеварка, способная производить лишь отвратительное пойло, бейджики, висящие на стене в ожидании работающих в следующую смену коллег. Вот во что теперь превратилась моя жизнь. Как далека она от ревущих фанатов, ослепительных прожекторов и команды, которая во всем меня поддерживала. Зря я мечтал, что смогу отсюда вырваться, переехать в Штаты, сделать блестящую карьеру. Сама мысль о карьере внезапно показалась смехотворной. Все равно, что прятаться от бывшего тренера за банками с фасолью и зеленым горошком. Тяжело ступая, подошел к своему шкафчику, набрал шифр и сразу уперся взглядом в спортивную сумку. Проигнорировал ощущение дежавю, словно я опять стою в раздевалке своей школы и готовлюсь к игре. Никаких игр больше не будет. Кто я без футбола? Никто. У меня нет будущего. Украдкой бросил взгляд на дверь. Я никогда еще не уходил с работы раньше времени. А вдруг кто-то увидит? Если потеряю работу, мама точно вышвырнет меня из дома. И тогда я испоганю последнее, что осталось в моей жизни хорошего. Однако в этот момент мне было все равно. Главное — прочь отсюда. Я распахнул дверь и вышел на ослепительный солнечный свет. Может, хоть выходные с друзьями отвлекут меня от мрачных мыслей.